Глава 18. Из дома Андриана Карлсоновна вышла в самом начале восьмого, остановилась, прислушалась. В зеленой листве деревьев, радостно встречая новый день, заливались птицы. Андриана любила птиц и не отказывала себе в удовольствии понаблюдать за ними. Она даже купила себе с одного из гонораров хороший бинокль. Чаще всего она брала его с собой, когда выезжала на природу, например, на дачу к Андрею, или если Артур вывозил ее за город на какой-нибудь пикник. В городе она стеснялась пользоваться биноклем, опасаясь, что соседи могут подумать о ней бог весть что. Но иногда, все-таки не удержавшись, рассматривала ранним утром с лоджии птиц в ветвях деревьев. Так, витая в своих мыслях, сыщица дошла до гаража соседа, вывела из него свой мотоцикл и отправилась разыскивать улицу и дом, в котором, как надеялась сыщица, все еще жил Геннадий Матвеевич Шестаков. Ее розыски продлились недолго, улицу она нашла практически сразу, а дом был третьим от начала улицы, только стоял он на четной стороне. Андриана объехала дом и оказалась во дворе со стороны подъездов. Она посмотрела на часы, 7:30. Будний день. Есть надежда, что ее не спустят с лестницы, если она позвонит в какую-либо из квартир и спросит, в какой из них проживает Шестаков. Но тут ей несказанно повезло. Она услышала за спиной собачий лай и быстро обернулась. Собак Андриана побаивалась, но здоровый рыжий пес был под присмотром хозяина. Высокий, симпатичный мужчина дружелюбно посмотрел на сыщицу и сказал: «Не бойтесь, Макс не бросается». «Ага», — неуверенно проговорила Андриана и переступила с ноги на ногу под пристальным взглядом присевшей у ног хозяина собаки. «Вы пришли к кому-то из наших жильцов?» Он подтвердил свой вопрос легким кивком головы в сторону подъезда. «Да», — ответила Андриана. «Геннадию Матвеевичу Шестакову, но я не знаю, в какой квартире он живет», — быстро добавила она. «В 11-й». В глазах мужчины проснулось любопытство, и он спросил: «А кем вы, Гене, приходитесь?» «Детективом», — ляпнула Андриана, все еще не спуская глаз собаки, которая теперь зевала во весь рот, демонстрируя при этом, как показалось Андриане, огромные, как у волка, клыки. Интереса в глазах мужчины заметно прибавилось, и он спросил: «Что же такого наш Гена натворил, что им заинтересовалась полиция?» «Я не полиция», — решила объяснить Андриана. «Я частный детектив. Меня интересует не сам Геннадий, а его бывшая знакомая». «Понятно», — кивнул мужчина. Открыл подъезд и, пропуская Андриану вперед, сказал: «Позвольте дать вам один совет». «Какой?» — удивилась сыщица. «Если уж вы собираетесь расспрашивать Геннадия о его знакомых женского пола, то делайте это не при Алене». «Это его нынешняя девушка?» «Это его жена», — ответил мужчина и добавил: «Надеюсь, что всегдашняя». «Всегдашняя?» — переспросила недоуменно Андриана. «Ну да, на всю его жизнь. Алена очень хорошая молодая женщина, именно такая и нужна нашему Генке». «А, поняла. Хорошо, спасибо, я учту ваш совет», — и, не выдержав, спросила: «Почему вы называете Геннадия вашим? Он ваш родственник?» «Почти», — весело рассмеялся мужчина. И пес вслед за хозяином, как показалось Андриане, издал хмыкающий звук. Она недоуменно перевела взгляд с хозяина на собаку и обратно, после чего мужчина ответил ей: «Просто родители Гены из роддома принесли его в этот подъезд, и парень вырос на моих глазах. Я знаю обо всех его художествах и очень рад, что 10 лет назад он остепенился и женился на Алене. У них растет замечательный пацан, который от отца унаследовал только русый чуб и упрямый подбородок, а характер и благоразумие ему достались от матери. Повезло, можно сказать, парню. Так вот, я хочу, чтобы эту замечательную конструкцию не разрушило ничье вмешательство». «Я буду аккуратной», — заверила сыщица хозяина собаки. Дверь 11-й квартиры ей открыла симпатичная молодая женщина в сатиновом халате с голубыми незабудками. Андриана заметила, что глаза у женщины тоже голубые, прежде чем та успела спросить: «Вам кого?» «Геннадия Матвеевича Шестакова». «Гена еще спит», — ответила женщина. «Разбудите его, пожалуйста», — попросила ее Андриана. «Мне нужно задать ему несколько вопросов, и я сразу уйду. а приходить к вам еще раз мне тяжело». Андриана решила надавить на жалость. «Я ведь уже не так молода, как хотелось бы». «Хорошо, подождите», — сказала женщина. Она не стала спрашивать, кто такая Андриана и о чем именно ей нужно спросить Геннадия. Андриана сразу поняла, что это та самая жена Алена, с которой Шестакову повезло. Дверь Алена не закрыла, и чуткий слух сыщицы уловил, как она тормошит мужа и приговаривает. «Гена, вставай, к тебе пришли». «У тебя есть совесть», — отговаривался Геннадий. «Есть», — отвечала Алена, — «но у порога тебя ожидает человек». «Какой еще человек?» «Пожилая женщина». Андриана закусила от досады губы. Она не любила, когда ее называли пожилой. Но вот до ее слуха донеслось шлепанье босых ног и укоризненный возглас Алены. «Гена, а тапочки?» Что пробурчал мужчина в ответ, она не расслышала, но вот он появился на пороге, выкатил на нее изумленные глаза, потом зачем-то протер их кулаком и спросил. «Вы кто?» «Частный детектив Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль». Геннадий неожиданно развеселился и спросил. «Здравствуй, милый Карлсон, ты из Швеции или США ко мне пожаловал?» «Я ниоткуда», — рассердилась Андриана Карлсоновна. Мужчина схватился за сердце. «Не пугай меня так», — простонал он сквозь смех. «Кажется, сосед с собакой был прав», — подумала про себя Андриана. «Этому великовозрастному шалопаю необходима серьезная Алена, которая может держать его в руках». «Ответьте на мои вопросы», — сказала Андриана строгим голосом учителя. «И можете идти досыпать». «Какое там досыпать?» Неожиданно став серьезным, ответил Геннадий. «Мне в 8 вставать». «Тогда не так уж много вы и не доспали». «Ладно», — он махнул рукой. «Чего вы от меня хотите?» «Скажите, вы знали Валентину Юрьевну Яковенко?» Шестаков присвистнул и сказал. «Эко вас занесло». «То есть?» «Мы с Валентиной, почитая, лет 12, как разбежались». «И больше не виделись?» «Нет, а что случилось-то?» «Убили ее брата, Андрея Яковенко». «Пацанчика?» «Он уже вырос». «Ах да, сочувствую, но я-то чем могу ей помочь? Как видите, я женат». «Да вижу. Просто я хотела спросить, как долго вы встречались с Валентиной Юрьевной и почему расстались?» Геннадий пожал плечами. «Я встретил Алену». «Я понимаю, но ведь какое-то время вы встречались с Яковенко, и вас в ней все устраивало». «Кто вам сказал, что меня в ней все устраивало?» Неожиданно повысил голос мужчина. «Не кричите так», — предостерегла сыщица. «Ваша жена услышит». «Алена и так про Вальку знает. Она приходила сюда и устраивала скандал». «Наверное, она очень любила вас», — предположила сыщица. «Ничего подобного». Сердито опроверг ее предположение Геннадий. «Просто ей пора была замуж. Вот и вцепилась в меня, как клещ. Ей было все равно, я или другой». «В таком случае, почему она выбрала вас?» «Она меня не выбирала», — отрезал Геннадий. «Просто я по дурости обратил на нее внимание. Сначала не разглядел ее нутро, а как только узнал ее поближе, так и сделал ноги. Желающих встречаться с ней больше не было, вот она и не хотела меня отпускать. Пустилась во все тяжкие». Грозила Алену облить серной кислотой. «Не может этого быть», — не поверила Андриана Карлсоновна. «Вы наговариваете на Валентину Юрьевну, тем более, что желающие жениться на ней нашлись, и теперь она замужем». «Неужели?» — вполне искренне удивился Шестаков. «Жаль мужика», — посочувствовал он мужу Валентины. Андриана Карлсоновна посмотрела на него растерянно, а он ласково улыбнулся ей и проговорил голосом, которым племянники разговаривают с любимыми тетушками преклонного возраста. «Вы извините меня, Андриана Карлсоновна, но я ничем не могу помочь вам в ваших расследованиях». «Я и сама уже это поняла», — вздохнула Андриана. «Извините, что напрасно вас побеспокоила». «Ничего», — отозвался он и, подмигнув Андриане, проговорил. «И на старуху бывает проруха». Андриана Карлсоновна сделалась красной, как переспевший помидор, а Шестаков охнул как-то по птичьи и пробормотал. «Простите, я совсем не то хотел сказать, милая Андриана Карлсоновна. Может, вы чаю хотите выпить?» «Нет, спасибо», — ответила она, поворачиваясь к лестнице передом, а к Шестакову задом. «Удивительно, что вы запомнили мое имя-отчество», — пробурчала она. «У меня отличная память», — ответил он и закрыл дверь. «Вот ведь», — говорила мне Инна Петровна, — бормотала себе под нос Андриана Карлсоновна, спускаясь по лестнице. «А я не послушалась». «Прав, полковник Кочубеев, вечно я нахожу неприятности на свою пятую точку». Но, забравшись на мотоцикл и выезжая из двора, она принялась себя успокаивать и оправдывать. «Работа у меня такая, никак нельзя оставлять невыясненными даже самые незначительные истории и обстоятельства, так что Инна Петровна и Кочубеев правы только отчасти». И тут зазвонил ее мобильник. Андриана прижалась к бровке и остановилась. «Говорите», — велела она звонившему. «Это я, Горчакова», — ответила ей. «Вы оставили мне свою визитку». «Легка на помине», — подумала про себя сыщица. «Здравствуйте, Инна Петровна. Я узнала ваш голос. Что-то случилось?» «У меня для вас две новости». Голос Горчаковой был полон ликования. «Да? И обе хорошие. Что вы говорите?» Обрадовалась Андриана и осторожно спросила. «Какие?» «Валентину выписали из больницы, а Родион срочно уехал в командировку». «То есть Валентина Юрьевна сейчас дома одна?» уточнила сыщица. «А я о чем вам толкую?» с некоторым нетерпением в голосе воскликнула Горчакова. «Инна Петровна, я просто не знаю, как вас и благодарить», начала была Андриана, про себя подумав о том, что та так и не простила коллеге увода у нее мужчины. «Яблоко раздора по имени Родион». «Потом отблагодарить», — хмыкнула Горчакова, не дав сыщице додумать, и отключила связь. Андриана Карлсоновна облегченно перевела дыхание. Однако визит к Гурьяновой она решила отложить на завтрашний день, а сегодняшний посвятить отдыху и собиранию в кучку мозгов и разрозненной информации, которая на первый взгляд казалась Андриане пустой. Но все-таки в ней что-то было. Она чувствовала это исподволь. Но для озарения не хватало какой-то, может быть, крохотной детали. Пока наверняка она знала только то, что старшая сестра воспитывала младшего брата и любила его почти что как мать. При этом она мечтала об устройстве своего женского счастья. Одно другому никак не мешает, тем более что брат давно стал взрослым человеком и готовился обзавестись своей собственной семьей. Сестра сделала это немного раньше. И вот брата кто-то убивает. А в результате сестра от потрясения теряет ребенка. И еще большой вопрос, сумеет ли она в ее возрасте забеременеть снова. Хорошо, что муж разделяет ее горе и заботится о ней. В тупик Андриану ставило то, что на горизонте не вырисовывалось ни одной фигуры, так или иначе заинтересованной в смерти Андрея Яковенко. Это говорит только о том, что она что-то упускает из виду. Или все-таки полиция права и друга убил Данила Богуславский? Андриана постаралась отмахнуться от крамольной мысли. Будь Данила виновен, Поликсена, его сестра, не обратилась бы к ней за помощью. Но девушка может сама заблуждаться, слепо доверяя своему брату. Невеста Андрея, как и Поликсена, не верит, что Данила мог поднять руку на друга. Но ведь ревность — страшная штука. Снова терзало ее подозрение. Вот и Шекспир. «Нет, тут что-то не то», — почти окончательно решила она.